Часть пятая. На ощупь по Брайлю. Весна 2019 года. Глава 30. После недолгого разговора Оливер отдает Киаре ключи и говорит: «Удачи, дорогая». А потом оставляет ее одну в новом доме. Киара оборачивается и ловит свое отражение в полный рост в зеркале возле входной двери. В номере 124 нет таких зеркал. Она уже и не помнит, когда видела свое отражение в полный рост. Маленькое лицо, голубые глаза с темной окантовкой, розовая флисовая толстовка, которая давно свое отслужила. На лице написан ужас. Она заходит в пустую гостиную так осторожно, будто ступает по тонкому льду, и встает по центру. Она медлит, сама не знает, чего ждет, пока это чувство не приходит само. Безмятежность, покой. Дыша размереннее, Киара идет в прихожую, затем на кухню. Там она останавливается и слушает урчание холодильника. Оглядывает стиральную машину, опущенные жалюзи, красную плитку. Дом принимает ее в теплые уверенные объятия. Круглый белый столик в столовой обещает смех и беспечную болтовню за чашкой чая. В ней рождается желание отдраить здесь все до блеска. Потребность раскрыть все ставни в ночную тьму, протереть пыльные рамы, столешницы, постелить на пол коврики. Желание, которому невозможно сопротивляться. Это все равно, что потребность поправить на голове осевшие хвостики или заправить в штанишки футболки, чтобы уберечь белые детские животики от холода. Вернувшись в гостиную, она представляет, как кладет торфяной брикет на пустую решетку и смотрит, как занимается огонь. Образы проносятся в ее голове, теряясь в темноте залитого дождем сада. Ей не верится, что им можно здесь жить. Не верится, что ей можно делать здесь все, что захочется. Новая жизнь. Жизнь, которая кажется нереальной. Чего же еще ждать? Нужно вернуться за детьми, начать сборы. Киара открывает входную дверь и смотрит в дождливую ночь. Хилое деревце рябины обмотано гирляндой не по сезону. Наверное, ее забыли снять. Стоя на деревянном крыльце под крышей, Киара чувствует нежное, оберегающее присутствие дома за спиной, словно надежную руку на плече. Она выключает свет в прихожей, запирает дверь. Ключ на ладони такой настоящий, холодный, весомый. Киара кладет его к себе в карман. «И как?» Кэти в мешковатом худи с надписью «Дублин» прислоняется к дверному косяку номера 124, складывает руки на груди. «Всё получилось?» Люси обнимает маму за коленку. Лайра сидит на кровати, склонившись над смартфоном. Молодые ребята из номера 134 проходят мимо, здороваются с Киарой. Малыш уже ходит, держась за мамин пальчик. Киара чувствует, как ее заливает румянец. «Так нечестно!» Почему ей можно отсюда уехать, а им нет? Она вспоминает книжку, которую недавно купила для Софи и Эллы. «Рождество на Экстер-стрит». В дом приезжают гости. Много гостей, и вскоре они занимают все кровати, ложатся спать на подоконнике, в ванну, на гладильную доску, на холодильник. А на последнем развороте огромная картинка дома до отказа заполненного людьми. У Киары слегка кружится голова, когда она думает о домах-матрёшках, внутри которых прячутся другие дома. Кэти цыкает, как будто прочитала ее мысли. «Мы все скоро отсюда съедем. Подкопим деньжат и приедем к вам в гости. Там у вас автобус ходит?» «Вроде да. Их новый дом в еще не застроенном районе на самой границе города. Когда они в последний раз выходят из гостиницы «Эдем», Киара видит женщину, которая входит в лобби с тремя сыновьями. Целлофановые пакеты с одеждой. В руке — письмо. Нарциссы на газоне кивают головками. Птички переносят туда-сюда тонкие веточки. Тихий микрорайон Клони со стороны шоссе М3 волнами доносится шум дорожного движения. «Наш новый дом!» — кричит Софи. «Как я рада! Он мне нравится! А почему мы сюда переезжаем?» Элла смотрит настороженно, широко раскрыв карие глаза. Ноа сидит у Киары на руках. Этот недостроенный микрорайон располагается на опушке леса. Деревья возвышаются прямо над домами. Рододендроны с блестящими листьями напоминают тенистые пещеры. За их домом заросли кипарисов. Дальше дубы и сосны. Стоя посреди сада, слышишь скрип ветвей на ветру. Она вынимает из багажника заполненные вещами пакеты для мусора и несет их в дом. Когда она выкладывает игрушки на ковер в гостиной, Софи и Элла прыгают вокруг нее в радостном возбуждении. Все это время они не распакованы и лежали в машине. Некоторые из игрушек девчонки не видели с прошлой весны, с того момента, как они выехали из прежнего дома. Киара смотрит, как Элла тянется к своей игрушечной ферме, берет пухлыми ручками овечек и коров, спускает их с горки, включает музыку. Чудесный день, чтобы позаботиться о животных. Сидящий у нее на бедре Ноа радостно дрыгает ногами и размахивает руками. Недавно он обнаружил собственные ступни и теперь постоянно хватается за них и стягивает носочки. Потом они все вместе поднимаются на второй этаж, и Киара показывает дочерям их детскую. Девочки скачут из комнаты в комнату, открывают и закрывают двери, заглядывают во все шкафы. Потом все они заваливаются на двуспальную кровать. Но пора полежать на животике. Он уже уверенно держит головку. Внимательно изучает все вокруг. Софи и Элла перелезают через мамины ноги, как детеныши моржа. Пару минут все лежат в обнимку и молчат. Они в безопасности, в начале новой жизни. В это невозможно поверить. Ощущение, что они в отпуске, сняли домик с собственной кухней. Песок в прихожей, пляжные полотенца на перилах лестницы. Восхищение чужим домом. Ей не по зубам эта новая жизнь. Она платит полную арендную плату, а субсидии даже не заикнулась. Сколько месяцев она так протянет? Решится ли она на этот шаг? Решится ли? Счастливая жизнь отныне и навсегда может принимать разные формы. В ее фантазиях она именно такова. Трое детей обнимают ее на большой кровати, солнечный свет проникает в комнату через хозяйские занавески. Это счастье. Это начало нового, начало будущего, которое отныне и навсегда. Это мир и покой. Софи просится вниз. На первом этаже она распахивает дверь во двор, и девчонки выбегают на свежий воздух. В своем новом саду Киара замечает мелькание птичьих крыльев, проблески света. Облака расступаются и выглядывает солнце. После обеда предметы отбрасывают длинные тени. Покачиваются еловые лапы. Она думает о поляне в возлюбленной. Примечание. Роман Нобелевского лауреата по литературе Тони Моррисон. О священном месте в лесу, где люди танцевали. Раздвинув заросли сорняков в дальнем уголке сада, она находит заброшенную альпийскую горку. Фигурки задорных гномов, феи с отколотыми крылышками. В другом углу обнаруживаются кустики клубники с зазубренными листочками в форме сердечек. У забора стоит шаткий пластмассовый домик для игр, но девочки с визгом выбегают из него. Дом захватили уховертки, они ползут из каждой щели, из каждого окна. У веранды песочница, оставленная Оливером и его женой, из-под крышки в рассыпную разбегаются мокрицы. С Ноа на руках Киара делает себе чай, а потом садится возле песочницы и наблюдает за тем, как играют дочки. На улице чай кажется гораздо вкуснее. В ветвях мелькают скворцы. В соответствии с судебным решением Киара обязана сообщить Райану место жительства детей. Она отправляет ему сообщением новый адрес, но он ничего не отвечает. А когда она привозит детей к его дому во вторник вечером, с язвительной улыбкой уточняет. «Это же социальное жилье, да?» «Нет». Она хорошо помнит, как он отпускал шуточки насчет мам-одиночек, живущих на пособие по безработице. «Небось, затащила детей в какой-нибудь притон». «Ничего подобного. Как ты смеешь такое говорить, когда сам даже...» «В эти выходные они у меня с ночевкой. Правильно я помню?» «Вся эта неделя...» Скользкая дорожка, ведущая к следующей ночевке у Райана. Она не может обогнуть ее, не может проскочить мимо. Если не давать ему детей с ночевкой, он снова пойдет в суд. Но при этом Киара никак не может забыть безутешные рыдания Ноа, который от расстройства даже грудь не мог взять. И то, как висела на ней Элла, как изо всех сил вцепилась ей в волосы и держалась так крепко, что умудрилась вырвать пару клоков. И они запутались в ее пальчиках. Несколько дней после той ночевки дочери ходили за Киарой по пятам, не давая даже спокойно сходить в туалет. Несколько дней ей пришлось не водить девочек в детский сад, потому что они не хотели ее отпускать и закатывали истерику прямо у ворот. Разве можно снова подвергать их такому испытанию? Глядя на ее старания, можно решить, что она до сих пор беременна. Ванную трёт до блеска. Ламинат моет так тщательно, что он начинает приглушенно сиять. Украшает гирляндой камин. Смахивает пыль со всех поверхностей. Самое настоящее бешеное гнездование. В доме на Ботаник Клоуз Киаре хотелось создавать уют для дочерей. Когда она вернулась туда после прошлого побега, то сразу купила флажки с изображениями диких животных и развесила на занавесках в комнате Софи. Хотела сделать из нее настоящую спальню девочки. Дальше флажков дело не пошло. Было еще несколько нагоняющих тоску желтоватых постеров, но и те оказались засунуты в дальний угол гардероба. Вся энергия и мотивация исчезли без следа через пару недель после Киариного возвращения. Представьте себе, что ловите конфетку Skittles китайскими палочками в нетрезвом состоянии. Вот так она себя чувствовала. Пыталась сосредоточиться на выборе симпатичных наклеек для обоев, параллельно туша пожар за пожаром. Теперь все иначе. У нее нет денег, но зато полная ясность в голове. Она наполняет дом дешевыми яркими вещицами, вспоминает подушки, разбросанные по Рониному дивану с вытертой вельветовой обивкой, думает о том, как мама пыталась сделать их дом более ярким и радостным. Ей хочется сделать дом таким уютным местом для девчонок, чтобы они навсегда забыли год, проведенный в гостинице, чтобы не замечали того, чего здесь не хватает. Она приклеивает к дверям и холодильнику поделки, которые Софи и Элла смастерили в детском саду. Отпечатки ладоней, коллажи, бумажные рыбки, пойманные на тонкие и легкие удочки. Со всех концов города она привозит недорогие предметы обстановки. В магазине Oxfam за 5 евро покупает большую фотографию перевернутой лодки на пляже и вешает ее над камином. Фоторамки за 2 евро штука. Она расставляет фото по подоконникам. Мэрит делает в веселых днях перестановку, избавляется от горы старой мебели. Из красного пластмассового столика для рисования получается замечательный кофейный столик. Старые кресла-мешки с принтом из уточек, оттертые и опрысканные освежителем воздуха, превращаются в 2 дополнительных кресла. «Нам для гостиной такие очень подойдут», — говорит Киара Мэрит, которая смотрит на нее с легким удивлением. Киара понимает, что и столик, и мешки — больше предназначены для игровой, но у них в доме ее нет. Детский смех и шум слышатся отовсюду, из любого уголка. Каждая комната превращается в игровую, когда по полу раскиданы пони, динозавры, конструкторы или погремушки. Она познакомилась с несколькими соседями. Ближе всех живет семья Кринионов. Киара пока не поняла, сколько у них детей и вообще кто из детей в микрорайоне из какого дома. Однажды вечером к ней приезжают Кэти и Люси, приносят упаковку печенья Виктория. Люси не пугают ни уховертки в домике для игр, ни мокрицы в песочнице. Она носится по лужайке, визжа от восторга. Кэти смотрит на нее и едва заметно вздрагивает, будто от боли. Киара знает, каково это, когда желание так велико, что переходит в физическую боль. Кэти не очень разговорчива. Кажется, она нервничает, находится на грани. Они уходят, не успев доесть пасту. Кэти бормочет что-то про автобус, про регистрацию в гостинице, про еще один просмотр, который ожидает ее с утра, про назначенную встречу с инспектором по размещению. Смутившись, Киара обращает внимание, что волосы подруги пахнут гостиницей. Когда они обе жили в Эдеме, Кэти казалась более дерзкой и смелой, более раскованной, чем Киара. Теперь Киара видит, какая она на самом деле маленькая, робкая. Как ее жизнь полностью подчинена гостиничному режиму, как вся она сосредоточена на поисках дома. Чистый подгузник для Ноа у Эллы на голове. «Может быть, сюда?» Развощёкие распаренные девчонки только что из ванной. Или вот сюда. Киара прижимает сплющенный подгузник к Элленому животу. «А, кажется, я знаю, куда он надевается». Киара хлопает им по левой груди. Но полусидит на горе из полотенец и дрыгает голыми ножками. Элла и Софи визжат. «Ещё, сделай так ещё, мамочка!» «Куда? Куда это он надевается?» «На попку!» — поёт Элла. «Подгузник надевается на попку, но...» Она уже и забыла это чувство, когда смех опускается аж в самый живот. И каково это — укладывать свой дом спать? Как это — тянуться к шторе, чтобы задёрнуть её, запирать двери, выключать свет во всех комнатах? Райан никогда не заботился о таких вещах, оставлял незакрытыми жалюзи, не обращал внимания на грубый яркий свет. Он вечно подкалывал её по поводу таких необязательных занятий. Высмеивал привычку споласкивать коробку из-под молока, прежде чем выбросить её. Вытирать мокрые донцы чашек, только что вынутых из посудомойки. Теперь она может делать всё так, как нравится, потому что над ней больше некому глумиться. «Красивый дом», — говорит Диего, аккуратно переступая порог и пригибая голову, хотя в этом нет необходимости, а потом протягивает ей контейнер. «Это тебе, мистер Кенти». «А бригада? Ещё не поздно, но дети уже спят. Диего так близко, что в прихожей вдруг становится теснее и жарче». Киара вспоминает ту ночь у него дома, как она повернулась и поцеловала его. «Заходи», — говорит она, надеясь, что он не заметил её румянца. «Проведу тебе экскурсию». Она показывает Диего сад, кухню свободной планировки, переходящую в гостиную и столовую. Он восхищённо оглядывается и улыбается. «Я не поверил, когда ты мне сказала. Клянусь, я затанцевал». «Кофе будешь?» Она ставит кофейник и две чашки на кухонный стол и пробегается с Диего по вопросам для экзаменационного эссе. Вместе они пытаются собрать его беспорядочные реплики в связанный текст. Она инсценирует пробный устный экзамен. Диего набирает меньше 30%, часто сбивается на португальский. Судя по всему, он сильно нервничает или просто устал. «Полный провал», — сокрушается Диего. «Ничего не знаю. Столько слов, я их спутываю». Он вынимает из кармана пачку Lucky Strike, вынимает одну сигарету, но потом передумывает и убирает обратно. С поникшими плечами он напоминает раздосадованного школьника. Киара смягчается, чувствует, как в ней просыпается озорство. Какое-то время оба молчат. Пытаются по глазам прочесть, что будет дальше, словно они игроки в покер, которые ждут следующего хода друг друга. Когда становится понятно, что никто его не сделает, Киара закрывает папку. «Ну хорошо, урок окончен. 10 из 10». «10 чего из 10 чего?» «Не знаю. Просто мои девчонки часто так говорят». На улице темнеет, а она ещё не опустила жалюзи. Ей нравится смотреть, как темнеет небо, наблюдать, как уютно зажигаются окна соседних домов. Она теребит чашку, проводит пальцами по ободку. Наконец говорит. «Я беспокоилась, что после всего, что тогда произошло, между нами всё запутается». «Запутается?» «Ну, будет странно». Киара поднимает глаза, но потом продолжает рассматривать чашку. «Я же попыталась тебя поцеловать, или даже поцеловала. Господи!» Она прячет лицо в ладонях. «Киара, всё в порядке». Диего отнимает её руки от лица, берёт их в свои. «Посмотри на меня. Ничего странного и запутанного». «Точно?» «Точно. Мы же друзья, так?» «Конечно, я хотел бы большего, честно тебе скажу». «Чёрт, что я такое несу?» Диего поднимает взгляд к потолку, как будто там написаны правильные слова, потом проводит рукой по лицу. «Я понимаю, у тебя сейчас трудный период. И для меня тоже, я даже не знаю, где буду жить через несколько месяцев». «Мне не хотелось бы». «Знаю. Мы в одной лодке». «Да». Диего подносит её ладони к губам, целует пальцы. Киара смеётся, он отпускает её руки. «Ты голоден?» — спрашивает она. «Как всегда». Киара поднимается, начинает искать печенье в хлебнице. «В одной лодке», — говорит Диего вполголоса. «Мне это нравится». Киара оглядывается и видит, как он пишет что-то у себя в блокноте рядом с аккуратным списком ирландских выражений. «What's the story?» «Всё нормально?» «Пресс». «Шкаф». Потом он уходит, а Киара ещё долго чувствует тепло его присутствия. Она даже не уверена, что ей нравится больше — это тепло или ощущение покоя на душе.